Глава 17. Барабанивший в окно дождь заставил меня подняться с кровати и выглянуть на улицу. Темно. Проклятая буря. Редкие фонари мигают в такт налетавшим порывом ветра. Мой взгляд пробежался по узкой улочке, невольно зацепившись за темный силуэт, застывший прямо под фонарем напротив нашего дома. Неизвестный стоял неподвижно, прислонившись плечом к основанию фонаря. Длинный черный плащ, старомодный котелок и трость. Казалось, что передо мной персонаж, сошедший со страниц какой-то книги. Черная высокая фигура была неподвижна, словно изваяние. Не обращая внимания на разошедшийся ливень и непогоду, неизвестный стоял, слегка запрокинув голову и подставив лицо дождю, смотрел прямо на меня. Не знаю, как я это понял, но не оставалось никаких сомнений. Неизвестный смотрел именно в мою сторону. Сделав рукой какой-то жест, словно кого-то подзывая, неизвестный сделал шаг и слегка приблизился к самому краю освещенного фонарем пространства. Словно по волшебству темнота рядом с ним пошла волнами и заклубилась протуберанцами. Миг, и рядом с человеком появилась крупная собака. Одна, две, три. Лихорадочно считал я выныривающих из темноты угольно-черных псов. Собаки двигались рывками, и сколько я не пытался уловить глазами их движения, у меня ничего не получалось. Казалось, жуткие псы словно бы перетекают в пространстве. Словно передо мной были не живые существа, а капля ртути на кончике ножа. Сознание лихорадочно анализировало открывшуюся картину. Мозг отчаянно не хотел верить в происходящее, раз за разом пытаясь убедить меня, что жуткие собаки всего лишь доберманы, а неизвестный, их любящий и заботливый хозяин, решивший выгулять эту свору прямо в разгар разыгравшейся бури. «Нет, это неправда», – прошептал я. «Такого просто не может быть». Но обманывать себя до бесконечности не получилось. Каким-то особым чутьем я уловил исходившую от неизвестного опасность. Казалось бы, чего такого жуткого могло быть в неподвижной человеческой фигуре? Вот только статичность неизвестного была обманчива. Одна из собак резко остановилась и припала к земле. Дернув массивной головой, она резко развернулась в мою сторону. Нет, это не доберман. Не бывает у них таких жутких, пылающих алым огнем глаз. Наконец решил для себя я. Словно уловив мои мысли, неизвестный склонил свою голову на бок, будто к чему-то прислушиваясь. А затем, призывно помахав мне рукой, ласково улыбнулся. Затем, словно бы в насмешку над моими страхами, он положил свою руку на голову собаки и ласково ее потрепал. Указав в сторону дома, мужчина что-то произнес, и неподвижно сидевший у его ног пес развернул свою оскаленную морду в мою сторону. Казалось, еще миг, и жуткий пес сорвется со своего места, преодолеет разделяющее нас пространство и разорвет меня на куски. Не знаю, почему я так решил, просто знаю, что будет именно так. В глубине памяти зашевелились какие-то смутные воспоминания о черных псах. Точно, вспомнил, черные собаки. Когда-то отец рассказывал мне что-то о них. Вот только сколько я не силился, никак не мог вспомнить, чем же кончилась рассказанная отцом сказка. Почему именно сказка? Не знаю. И почему я ее не помню? Ведь отец рассказывал мне ее не один раз. Почему я не помню? Я должен помнить. Но нет. Словно бы кто-то прошелся ластиком по моим воспоминаниям и стер добрую половину из них. В глубине души зародился первобытный страх. Медленно, словно исполинский спрут, потусторонний страх выбрался наружу. Осторожно, шаг за шагом, подобно морскому приливу, страх принялся подсовывать мне разные образы. Жуткие, пугающие образы, которые приходят к людям с наступлением ночи. Образы, о которых люди рассказывают друг другу лишь шепотом. Жуткие образы, от которых с наступлением темноты люди спешат отгородиться, закрывая все окна и двери. Образы, рожденные самой тьмой. Жуткие тени, наблюдающие за людьми из мрака ночи. Именно эти тени с самого начала времен заставляли людей сжаться друг к другу и поддерживать пламя в костре. Нельзя бояться, нельзя. Но чем больше я отгонял от себя эти дурные видения, тем сильнее становился страх. Пришедшее вслед за страхом чувство тревоги заставило мое сердце рухнуть в пятки. Он пришел. Человек из сказки. Нет, нет, я сплю. Я должен проснуться, все это сон. Сейчас я закрою глаза покрепче, а когда я их открою, он исчезнет. Нет, он не исчезает. Почему ты не исчезаешь? Прошептал я. Ты лишь морок, плод моей фантазии, ты не настоящий. Насколько бы я ни закрывал глаза, жуткая фигура на противоположном краю улицы никак не желала исчезать. Я замер, покорившись своей участи и превратившись в статичного наблюдателя. Не в силах предотвратить неизбежное. Неизвестный, словно в насмешку надо мной, поднял свою шляпу и едва заметно поклонился, словно бы приветствуя меня. «Он меня видит. Видит!» — испуганно понял я. Сердце сжалось, словно в тисках. «Нужно снова закрыть глаза, и все пройдет. Это наваждение, игра моего воображения!» «Ты не настоящий, ты не настоящий!» Раз за разом шептал я, продолжая смотреть на неподвижную фигуру под фонарем. «Не действует!» Накатывавший волнами страх подсказывал, что остается лишь одно. «Нужно спрятаться, и лучше всего в шкаф или под кровать!» Медленно и неудержимо меня накрыла паника. «Нужно срочно бежать к маме! Она защитит, она поможет!» Вот только страх приковал меня к месту. Ноги, налившись свинцом, не хотели мне подчиняться. Страх овладел мной без остатка, превратив в своего послушного раба. Я боялся. Боялся, так как понимал, что неизвестный со своей сфорой больше всего напоминал давно забытую сказку. Словно завороженный, я смотрел на то, как человек в черном сделал шаг в сторону нашего дома. Затем еще один и еще. Черный плащ за его спиной развернулся на манер хлопающих на ветру исполинских крыльев. Фонарь на улице жалобно мигнул, а затем, сыпанув ярким каскадом, искр погас. Вслед за ним остальные фонари на улице начали гаснуть. Я отпрянул от окна. По коже побежали мурашки. Захотелось закричать, предупредить родителей об опасности. Я набрал в легкий воздух, но в этот момент чья-то сильная рука прикрыла мой рот, напрочь заглушая уже готовый сорваться крик. «Чёрт!» — выругался я, подскакивая на диване. «Это лишь сон, сон, всего лишь сон!» Едва слышно пробормотал я, растирая лицо. Я осмотрелся. Вокруг тихо, я был в безопасности в подземелье под базиликой. Судя по доносившемуся до меня едва различимому шуму, все было в порядке. Джулс вовсю возился в архиве, а значит, вся увиденная мной картина не более чем воспоминание о той страшной ночи. О той ночи, когда все началось. Чёрт! «Надо же! Я ведь толком не помню, как я отрубился. Хотя нет, кое-что помню. Вчера мы приехали ближе к полуночи, и Соболева без лишних церемоний заняла единственную спальню, вынудив меня провести остаток ночи на небольшом диване. Проклятый кошмар напрочь лишил меня сил. Нужно попытаться снова уснуть, чтобы остатки жуткого сна выветрились из моей головы. Как же? Уснешь теперь? Даже сейчас сердце работало в бешеном ритме. А шрам на спине неприятно покалывал. Нет, пожалуй, лучше выпить. И желательно чего-нибудь покрепче. Вынырнувший из хранилища Джулс, заметив, как я мучаюсь и ворочаюсь с бока на бок, хотел было что-то сказать, но, увидев мой кулак, быстро передумал и скрылся с глаз. Проклятие! Выругался я, поднимаясь с дивана. Сраный сон! Нет, мне определенно нужно чем-то заняться, иначе я свихнусь. Сказано, сделано. Сварив себе кофе, я широко зевнул и плюхнулся в кресло. Нужно приниматься за дело. На небольшом столе еще со вчерашнего дня громоздились кипы каких-то документов. Я отставил недопитую чашку с кофе в сторону и взял одну из множества разложенных на столе книг. Посмотрел на корешок. Очередное житие какого-то святого. Пролистав книгу и не найдя в ней ничего примечательного, я потянулся было за следующий. Но в этот момент со стороны спальни послышались легкие шаги. Я обернулся. Соболева, сладко потягиваясь, вышла из моей комнаты и подошла к столу. «Доброе утро», — сказал я ей. Девушка ничего не ответила. Усевшись в кресло напротив меня, она по-хозяйски реквизировала мою чашку с кофе. Сделав несколько глотков и блаженно зажмурившись, напарница сказала. «Как же хорошо, что ты позаботился обо мне. Но не отправлять же тебя в ночь непонятно куда», — резонно заметил я. «Кстати, как тебе кофе?» «Бывало и хуже, но за неимением лучшего и так сойдет». «Рад, что смог тебе угодить». «Нашел что-то?» Допивая остатки кофе и приняв деловой вид, спросила напарница. «Пока нет». «Ты тут всю ночь работал?» «Нет, только проснулся». «Странно, а по тебе не скажешь». «Это еще почему?» Настя улыбнулась и пояснила. «Выглядишь неважно». «Посмотрел бы я на тебя после ночи, проведенной на диване», беззлобно отозвался я. Настя улыбнулась. «Ладно, будем считать, что я тебе поверила, и с тобой все в порядке». «Есть какие-то мысли насчет того, кем могла быть сбежавшая от нас девушка?» Я фыркнул. «Догадок насчет того, кем может быть сущность, захватившая тело девушки, у меня целая куча. Я надеялся, что Джулс сможет хоть немного сузить круг порождений Кромки, но пока все обстоит с точностью да наоборот. О половине описанных в этих книгах сущностей я раньше ничего не слышал. Со стороны стеллажей с книгами послышался громкий чих, а затем недовольный голос Джуса. «Нет, к черту эту работу! Мне нужен отпуск! И срочно! А еще мне нужен душ! После возни с этой макулатурой я напрочь провонял пылью! Мне необходимо привести себя в порядок! Джус, уймись! И не подумаю!» Сварливо отозвался мой фамильяр. «Еще одно такое дело, и я уволюсь!» «И чем же ты займешься?» Не скрывая своего интереса, спросила у моего фамильяра Соболева. «А хрен его знает чем! Одно знаю точно! В халуя ходить не стану!» Джус завис, явно собираясь с мыслями. «Хотя, честно говоря, не знаю, чем займусь после увольнения. Я еще серьезно не думал на этот счет. А все почему? Потому что у меня за всей этой работой нет ни секунды свободного времени. Но зато у меня масса врожденных талантов. Например, я милый и жутко красивый». «Боюсь, Джус, если кто-то за пределами этого места узнает о твоем существовании, он постарается сдать тебя в какую-нибудь секретную лабораторию, где тебя попросту разберут на запчасти». «Бррр, босс, умеешь же ты убить мечту!» Я усмехнулся. «Судя по книге в твоих лапах, ты что-то нашел?» Напарник самодовольно кивнул. «Но ведь кто-то же должен взять на себя функции мозга в нашей дружной компании. Я тут пораскинул мозгами, прикинул хрен к носу, и вот что получилось. Занявшая тело девушки сущность — это суккуб». «Суккуб?» — недоуменно протянул я. «Босс, ну что ты так на меня смотришь? Посуди сам. Красивая внешность, идеальная фигурка, умение пудрить мужчинам мозги и навыки передвижения по зеркальной дороге. Все сходится. Вот, смотри. Вот она во всей своей красе. Редкая пакость, я вам хочу сказать». Джус развернул книгу и ткнул пальцем в одну из картинок. «Зацените, какая красота! Так бы ей и заса... Ха. В общем, изгнал бы я эту пакость обратно за кромку!» Поспешно скорректировал свою речь Джус. «И не смотрите, что она выглядит как милая девушка. Это лишь личина, обманка. Суккуб — это демон. Одно время считали, что суккубы — это женская ипостась дьявола. Но я считаю иначе. Суккубы — это демоны женского пола. Порождение кромки, которые питаются человеческими эмоциями и жизненными силами. В мифах вавилонян и ассирийцев можно встретить упоминания о духах ночи. Эти духи занимались соблазнением людей. Мужские особи охотились на женщин, а женские — на мужчин. Еще можно припомнить известную демоницу Лилит, которую иногда связывают с демонами ночи по причине схожести имен. Однако само имя демоницы переводится как «ночь» или «ночная». А ведь, похоже, ты прав. Я пробежался глазами по тексту. Жаль, тут нет никаких заклинаний против них. «Возможно, потому что их попросту нет», — резонно заметил Джус. «С падением Римской империи и пожаром в Александрийской библиотеке многие бесценные свитки были утрачены. То, что чудом уцелело, сжигалось в кострах Инквизиции. Потом были две мировые войны, а перед ними еще куча мелких. Редкие фолианты попали в хранилище, подобные нашему, но это все крохи. Жалкие остатки древних знаний». «Может, здесь все же есть хоть какой-то намек, как справиться с этой дрянью?» — задумчиво произнес я, изучая страницы книги. Я увлеченно зашуршал страницами, но спустя несколько минут был вынужден признать очевидное. Кроме довольно смутного описания суккуба, в книге не было ничего стоящего. «Нужно узнать, каким образом можно справиться с суккубом. Должны же у нее быть какие-то слабости». «Может, тут что-то есть?» Неожиданно спохватился Джус, указывая лапой на небольшую потрёпанную книгу в коричневой обложке. «Забавы придворных? Звучит как-то двусмысленно. Ты уверен, что это то, что нам нужно?» «Моя картотека не врет», — уверенно произнес Джус. «Так, а вот это интересно», — сказал я, переворачивая страницу и разглядывая текст. «Некий Вольтер Мап еще в 12 веке описал легенду о папе Сильвестре II и его дружбе с суккубом». «Ты про папу Римского?» — удивленно произнесла Соболева. «А как же непогрешимость церкви и прочее?» «Насть, не смеши меня. Никакой речи о праведности не идет. Речь лишь о власти и о деньгах. Несмотря на то, что церковь активно боролась с демоническими духами, некоторые ее представители с удовольствием вступали с этими духами в связь. Сильвестр II не был первым в этом вопросе». «Конечно не был. Он же второй!» — внес свою долю каламбура Джус. Я усмехнулся. «Если быть кратким и верить написанному в этой книге, папа Сильвестр II долгие годы находился в близких отношениях с суккубом. Девушка по имени Меридиана была тайной возлюбленной папы. По слухам, она познакомилась с ним еще задолго до того, как он стал папой. Думаю, что, польстившись на внешне привлекательного демона, этот глупец не только потерял свою душу, но и заложил души доброй половины своих близких. Как бы там ни было, взамен на душу и плотские утехи она помогла Сильвестру достичь значительных карьерных высот. Зуб даю, что во время своего путешествия на восток в его руки попал какой-то артефакт. Иначе чем объяснить, что в скором времени новоявленный папа принялся активно собирать древние рукописи и писать целые научные трактаты? Одни говорили, что в его руки попала магическая книга, позволявшая становиться невидимым. Другие уверяли, что папский престол он выиграл, играя в кости с самим дьяволом. Как бы там ни было, Сильвестр, к неудовольствию современников, в годы молодости довольно часто бывал на Востоке. Учитывая, что первые мифы о суккубах и о Лилит восходят именно из тех мест, вполне возможно, что в его руки попало нечто, благодаря чему он без труда занял папский престол. Имея на службе карманного демона, Сильвестр легко мог решать любые возникающие у него проблемы. Ничего не напоминает? «Ты думаешь, что Дорофеев-старший использовал ее как свою карманную собачку?» Я пожал плечами. «Все может быть. К тому же, у него кольцо рыбака. Вполне возможно, что этот артефакт позволяет ему управлять суккубом». «Думаешь, это кольцо раньше принадлежало Сильвестру?» «Вполне может быть». «Андрей, если все так, то непонятно лишь одно. Если наша сбежавшая девушка действительно суккуб, то почему Дорофеев-младший потерял от нее голову? Неужели его отец не понимал, с кем сошелся его сын?» «Разве что суккуб и Дорофеев-младший объединились с общей целью. Думаю, там, в поселке, именно он на нас напал. Не знаю, в чем конкретно причина, но не исключаю, что суккуб, пользуясь своим врожденным даром, заставляет его плясать под свою дудку. Возможно, мать девушки начала что-то подозревать, и её решили убрать. Хотя, даже при таком раскладе мне непонятно, зачем было оставлять труп в ванной, да еще и консервировать в солевом растворе. Слишком все это нелогично. Насть, мы что-то с тобой упускаем. Вот только что именно?» Я забарабанил пальцами. «Нет, определенно мы ничего не знаем о мотивах этой твари. Какой резон вселяться в провинциальную девушку? К тому же, зачем было убивать Елену? Она же не представляла для демона никакой опасности. Разве что Елена каким-то образом узнала, кто скрывается за маской провинциальной простушки. Я считаю, что в этот раз мы не справимся в одиночку». «И что ты предлагаешь?» Я захлопнул книгу, и из нее выпал какой-то листок, оказавшийся старой фотографией. Подняв его и рассмотрев изображение на нем, я пораженно замер.